Мама любит Чарли таким, какой он есть. Она не откажется от него. По-прежнему у него будет семья и родной дом. Невзирая ни на что, он всегда может рассчитывать на ее любовь и уважение. «Только посмей, Чарли Уокер. За татуировку я уж точно задушу тебя на месте». «Мам, не волнуйся, этого не будет». Чарли поцеловал Олимпию в щеку и отвел за стол. Там, рядом с креслом Олимпии, во фраке и белом галстуке, стоял Гарри и наблюдал за женой. И вид у него был такой, будто он ни на минуту не покидал Олимпию, а просто ожидал окончания танца. Фрида улыбалась сыну. Сегодняшний бал оказался знаменательным событием не только для девочек, но и для ее мужчин. «Ты здесь откуда?» — негромко спросила Олимпия, отпустив сына. Она была потрясена до глубины души и благодарна Гарри за то, что он все-таки приехал, переступив через свои принципы и убеждения. Этого подарка она не забудет до конца дней. Преданность мужа, доверие сына. Сегодняшний вечер, как она и думала, таил в себе немало неожиданностей. «Вот решил последовать твоему и маминому совету и переступить через себя. По-моему, сегодня для этого подходящий случай». Это был вечер откровений и признаний. Олимпия для себя открыла много нового. Она поняла, что любит Гарри, независимо от его позиции и со всем его упрямством и наивностью. «Потанцевать успеем?» — проникновенно спросил он, и она кивнула. Начинался последний танец перед выходом девушек. Гарри рассчитал время своего появления просто идеально. «Гарри, я тебя люблю», — проговорила Олимпия, медленно кружась в вальсе. «Как хорошо, что мы вместе». «Я тебя тоже. Прости, что так измучил тебя с этим балом. Надо было давно себя перебороть». Тут он рассмеялся. «Когда я сегодня провожал маму, она сказала, что ей за меня стыдно. Обозвала упрямцем, отсталым типом. Даже Макс сказал, что я делаю глупость, что отказываюсь ехать. Я и сам понимал, что это так, ведь у меня здесь один только дорогой человек. Это ты. И дети, конечно. Мне захотелось быть рядом с тобой. Прости, что тебя отпустил одну». «А, кстати, как прошел ужин?» «Ужин? Занятно». Чунси устроил Веронике скандал из-за татуировки. Я его вообще-то понимаю, но он, как обычно, переборщил. «А она его не послала куда подальше?» — поинтересовался Гарри. Он, конечно, пропустил эту сцену за ужином, но зато успел на самую интересную часть, ту, что больше всего значила для Олимпии. Первый в жизни выход в свет ее девочек. «Удивительно, но не послала», — отвечала жена. Она держала себя вполне достойно. А вот ему протрезветь не мешало бы. Чонси по-прежнему злоупотребляет спиртным. Как много ей надо сегодня рассказать Гарри. В первую очередь о признании сына. Оно сейчас занимало ее больше всего остального. Но здесь, на балу, говорить об этом не хотелось. Олимпия еще сама не пришла в себя после признания Чарли, хотя и постаралась не показать своего потрясения. Вид у Чарли был такой, будто с его плеч сняли тяжеленный груз. А ей еще предстоит это переварить. Но каким бы ни был ее сын, чего бы ни хотел он от жизни, чтобы стать счастливым, она примет его и не оставит в одиночестве. И Гарри, она надеется, тоже. Вот Чонси — другое дело. Тут понадобится время, чтобы он свыкся с этой мыслью. Это еще в лучшем случае. Олимпия продолжала рассказывать мужу о том, что он пропустил. «Когда приехали Вашингтоны, я думала, Чонси хватит удар». Гарри рассмеялся в ответ. «Ну, ты умеешь продемонстрировать свое отношение, что и говорить. В отличие от меня, все каноны нарушила. Усадила за один стол с самым большим ньюпортским снобом и чернокожих, и евреев, и девицу с татуировкой на спине. Единственный способ вернуть этих людей с небес на землю». «А как моя мамуля себя ведет?» «По-моему, она абсолютно счастлива». «Да ты сам посмотри на Фриду». Олимпия улыбнулась мужу. «Гарри, спасибо, что пришел. Так замечательно, что ты здесь». «Я тоже рад. Скоро начнется-то». Вальс завершился барабанной дробью, послужившей ответом на его вопрос. Распорядитель попросил всех занять свои места. Гарри проследовал за женой к столу и сел между ней и матерью. Свет в зале притушили, поднялся занавес, и прожектор осветил арку из цветов. На сцену вышли выпускники Уэст-Пойнтской военной академии. Выстроились в два ряда и скрестили шпаги над проходом. Девушкам предстояло прошествовать под ними. Точь-в-точь так же 27 лет тому назад шла Олимпия и ее подруги. Фрида широко раскрытыми глазами смотрела на начинающееся представление. Вышла первая девушка. Участницы выходили, следуя алфавитному порядку фамилий. И близнецам выпало замыкать шествие по первой букве их фамилии Уокер. До Вероники и Вирджинии должны были выйти 48 девушек. Дебютантки выходили поочередно. Одни заметно волнуясь, другие уверенно, кто с улыбкой, кто с серьезным выражением лица. Они были как ангелы в своих белых венках. У одних платья были восхитительные, у других довольно строгие, в пол. Здесь были толстушки и худышки, красавицы и простушки. Но каждая выглядела как принцесса, когда под руку с кавалером появлялась подаркой с букетом в руках. Ведущий объявлял имя девушки и ее сопровождающего. Они замирали на сцене, все аплодировали, братья и сестры, родственники свистели и выкрикивали приветственные возгласы, после чего девушки приседали в реверансе, степенно спускались со сцены и через строй юношей из академии проходили в зал. Что-то во всей этой церемонии было завораживающее. Подобное происходило уже не одну сотню лет, и казалось невероятным, что эта традиция в неизменном виде сохранилась до наших дней. Только в отличие от своих бабушек и прабабушек, девушки уже не искали себе женихов на этих балах. Сегодня их представляли обществу, они были окружены вниманием родных и друзей, и этот волшебный вечер должен был запомниться им навсегда. Впереди их ждет взрослая жизнь. У одних все будет получаться без особых усилий и трудов, другим придется упорно работать. Но сегодня, в этот особенный день, все было подчинено одному — показать, что их любят, гордятся ими, желают только добра. Девушки выходили одна за другой, и каждую встречали дружные аплодисменты. И вот настал момент, когда Олимпия и все за ее столом захлопали Веронике, а затем и Вирджинии. От былого упрямства бунтарки не осталось и следа. Она была преисполнена уверенности в себе и гордости. На губах играла соблазнительная улыбка, а плечи были элегантно прикрыты палантином. Вероника размеренным шагом спустилась по ступеням, прошла под скрещенными саблями и прошествовала через весь зал к тому месту, где стояли остальные девушки. Затем появились Вирджиния и Чарли. Олимпия в который раз залюбовалась сыном. Чарли у нее просто красавец. Вирджиния со смущенной улыбкой изобразила реверанс, а Чарли нежно пожал ей руку и повел в зал. Потом дебютантки со спутниками совершили круг почета по залу, выстроились в одну линию, снова присели в реверансе. Далее следовал первый танец с отцами. Чонси на удивление легко поднялся и твердым шагом направился к Вирджинии. Олимпия пошепталась с Гарри. Тот помедлил несколько секунд, потом встал и пошел танцевать с Вероникой. Чонси было покосился на него, но потом кивнул. Словно сговорившись, два отца протанцевали полтанца, после чего обменялись партнершами. Это был самый незабываемый момент и для Олимпии, и для Фриды, и для Гарри. А больше всего, конечно, для главных участниц торжества. Олимпия была счастлива в эту минуту. Мужчина, который начисто отрицал все, что олицетворял собой этот бал, танцевал с ее дочерьми в их торжественный день. А когда танец закончился, ее не меньше удивил бывший муж. Он дружески пожал Гарри руку. Произошло важное событие не только для дочерей, но и для взрослых. Две семьи наконец-то признали свое родство. После этого Чонси вернулся к их столу и пригласил на танец Олимпию. «Никак не могу отойти от шока после этой татуировки», — признался он и впервые за весь вечер улыбнулся. На какой-то миг ей вспомнился тот парень, которого она когда-то любила. Это были их общие дети, и сегодня у них общий праздник, о котором они еще долго будут вспоминать. Олимпия засмеялась. «Я тоже. Я, как увидела, чуть в обморок не упала. Думаю, наши дети еще долго будут нас удивлять, причем не всегда это будут приятные сюрпризы. Все равно, мы с тобой счастливые родители, Чонси. Дети у нас замечательные». «Да», — согласился он, не раздумывая, — «замечательные». Олимпия оглянулась. Вероника танцевала с братом, Вирджиния в объятиях Стива, не далее, как вчера, разбившего ей сердце. Он что-то ей говорил, она смеялась, и у Олимпии невольно мелькнула мысль, уж не изменил ли он своего решения, этот Лавелас, ослепленные красотой девушки в этот чудесный вечер. Она на это очень надеялась. Ее девочки должны быть сегодня счастливы, им предстоит всю ночь веселиться в кругу друзей, домой они вернутся только утром. Обе дочери по окончании танца подошли к матери и сказали, что очень ее любят и счастливы участвовать в этом дивном празднике. Особенно благодарила Вероника, и все трое прослезились. Олимпия поняла, что старания ее были не напрасны. После отъезда Чонси с женой и других гостей Олимпия с Гарри танцевали еще. Фрида сидела в своем инвалидном кресле и наслаждалась музыкой, глядя на танцующие пары. В 12 еще раз все, кто остался, подошли к столам с закусками, после чего продолжили веселье чуть ли не до 3 часов ночи. Фрида заявила, что если бы не перелом и гипс, она сама танцевала бы до утра. По ее словам, это был самый чудесный вечер в ее жизни. Гарри обнял и мать, и жену. Он был доволен, что его мать радуется жизни, невзирая на свое состояние. И какая же молодец его жена, которая подарила матери этот праздник. Чарли поехал развлекаться с сестрами, а перед уходом подошел попрощаться со старшими. Молодежь отправлялась в какой-то ночной клуб. Никому не хотелось расставаться в эту волшебную ночь. Прощаясь, Чарли шепнул матери: «Мам, спасибо тебе еще раз. Я тебя люблю». «Я тебя тоже, мой дорогой». Она улыбнулась сыну. В этот вечер они стали еще ближе друг к другу. Подошли еще раз и девочки. Даже Вероника честно призналась, что получила огромное удовольствие. Тоже сказал и Гарри, когда они отправились домой. «Олли, я замечательно провел время», — проговорил он с нежностью, глядя на жену. Для каждого сегодняшний вечер стал выходом в свет, хотя и на свой лад. А больше всех, наверное, для Гарри. Он для себя обнаружил, что в разнообразии жизни нет ничего предосудительного, а узкий подход к традициям не всегда самый правильный. Садясь в лимузин, Фрида вся светилась от удовольствия. Вот и в ее жизни случился сказочный бал, а Олимпия была ее доброй феей. Гарри же, вопреки его желанию, превратился в прекрасного принца. Вернувшись домой, они расположились на кухне. Фрида не стала снимать свое выходное платье, а Гарри лишь ослабил галстук. Они сели за стол и принялись перебирать все события прошедшего вечера. «Где эта Фелиция такое платье отыскала? Хотя бы чуточку прикрыла свои прелести», — со смехом произнес Гарри. «Но для Чонси она идеальная жена, не то что я была». Олимпия говорила абсолютно искренне. «А знаешь, мне кажется, Вероника, сама того не ведая, своей дурацкой татуировкой растопила лед отчуждения. Тоже мне, мадам Баттерфляй. Может, и мне тоже сделать?» «Только попробуй», — прорычал Гарри. После бала он был в игривом настроении. Олимпия помогла Фриде раздеться. Уже лежа в постели, Фрида подняла на невестку сияющие глаза. «Олимпия, деточка, спасибо тебе. В жизни ничего подобного не видела. Я так счастлива». «Я тоже», — призналась Олимпия. «Я так рада, что и ты, и Гарри там были. Он у меня хороший мальчик», — горделиво произнесла Фрида. «Я рада, что он принял верное решение». «Его решения всегда самые верные», — согласилась Олимпия, поцеловала свекровь, погасила свет и вышла. Гарри ждал ее на кухне. Рука в руке, они поднялись к себе, стараясь не шуметь, чтобы не разбудить Макса. Срываясь на бал, Гарри вызвал няню. Теперь ее отпустили. Приехав, они застали ее спящей в комнате Чарли, ведь было уже 3 часа ночи, а спать они легли только в 4. Гарри приблизился к Олимпии и стал расстегивать застежку на ее платье. Но Олимпия остановила его, взяв за руки. Она должна была все ему рассказать. «Сегодня Чарли признался мне кое в чем». «Неужели тоже татуировку сделал?» — усмехнулся Гарри, но Олимпия отрицательно покачала головой. «Нет, все гораздо серьезнее». «Что ты имеешь в виду?» — спросил Гарри, недоумевая, и вдруг все понял. Он подозревал нечто подобное, хотя и не хотел себе в этом признаваться. Несколько раз у него возникали серьезные подозрения, но он не стал ничего говорить Олимпии, чтобы не тревожить ее без веских оснований. Он не знал, как она к этому отнесется, но теперь он это узнал. Олимпия не оттолкнула сына, не лишила его своей любви. «Он мне честно признался», — сказала она мужу. «Когда мы с ним танцевали, вот как раз перед тем, как ты появился. А я-то еще подумал, что это он тебе такое нашептывает? У него лицо было такое смятенное. Кстати, вы прекрасно смотрелись вместе». Он подошел к жене и заключил ее в объятия. И как нам на это реагировать? Сам Гарри был встревожен. Сын признался в том, что он не такой, как все, и теперь это неизбежно отразится на всей его жизни и жизни его родных. До конца его дней. Могу сказать только за себя. Я хочу, чтобы мой сын был счастлив. Когда он мне открылся, он как будто даже успокоился. Ну что ж, я рад за вас обоих. Поживем, увидим, как все дальше сложится. Он сел на кровать и посмотрел на жену. Знаешь, Олли, я готов с тобой согласиться. Первый бал — это запоминается. В каком-то смысле действительно похоже на бат-мицву. Праздник, когда радуются не только сами девочки, но и их друзья и близкие, все, кто разделил с ними эти мгновения. И мама порадовалась, она никогда ничего подобного не видела. И танцевать с тобой и с девочками мне понравилось. Знаешь, хоть это и глупо звучит, но когда Чонси пожал мне руку, я даже прослезился. Сегодня слезы наворачивались ему на глаза не раз. То же самое происходило и с Олимпией. Они пережили вечер любви и радости, вечер надежд и воспоминаний, вечер, когда их дочери вступали во взрослую жизнь, а незнакомые люди делались друзьями. Все произошло так, как говорила Олимпия. Это был обряд посвящения во взрослые, традиция, которая продолжала жить. И Гарри сегодня тоже совершил переход из старого мира в новый, новый для себя. А кто-то, возможно, снова заглянул в свое прошлое. И когда прошлое и будущее слились в одно сияющее мгновение, время словно остановилось, все печали отступили и были забыты. А на завтра начиналась новая жизнь. Конец романа. Конец книги. Март 2011 года. Заведующая отделом Светлана Ходова. Диктор Лариса Юрова.